Сегодня касается вопроса того, чем занимаются люди на далеком острове Ямайка. Ну и смежными всякими вещами, которые у нас с ними общие получаются.